нежелательному потомству. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин, о потомок Кришны, приводит к нежелательному потомству. Комментарий. Его божественный мудрец Шри Шимада Бхактисиддханта Свами Прабхупада. Благочестивые люди – основной источник мира, процветания и духовного прогресса в жизни человеческого общества. Религиозные принципы Варнашрама составлены с таким расчетом, чтобы для общего духовного прогресса государства и общества преобладало благочестивое население. А это зависит от целомудрия и верности его женщин. Как дети склонны легко поддаваться обману, так и женщины склонны к падению. Поэтому и дети, и женщины требуют покровительства со стороны старших членов семьи. Будучи заняты разнообразной благочестивой деятельностью, женщины не впадают в прелюбодеяние. Согласно Чинаки Пандиту, женщины в основном не очень умны и поэтому не заслуживают доверия. Итак, они должны быть постоянно заняты в семье исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответствии с семейными традициями. И таким образом их целомудрие и преданность приведут к рождению добродетельного потомства, пригодного для участия в системе Варнашрама Дхарма. Естественно, что если система Варнашрама Дхарма разрушается, женщины получают свободу действий, общение с мужчинами, что и приводит к прелюбодеянию и риску появления нежелательного потомства. Безответственные мужчины также провоцируют прелюбодеяние и нежеланные дети наводняют общество, раздираемое на части войнами и эпидемиями. Когда в семье господствует безверие у Кришны, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин у потомок Кришны приводит к нежелательному потомству. Я набросал такой маленький план. Назвал это общим таким термином. Факторы воспитания детей и друг друга. Какие же факторы обычно улавливаем? И что мы можем почерпнуть из юридической системы, чтобы, несомненно, в семейной жизни, семейная жизнь подразумевает дети, сами мы все являлись детьми или являемся детьми, наших родителей, у кого-то, может быть, уже мы были детьми. Поэтому сейчас у нас есть также дети или будут в будущем дети, или мы уже их имеем. И каковы факторы воспитания? Что такое воспитание? Обучение. Обучение. Что значит факторы воспитания детей и друг друга? То есть, воспитывая кого-то, мы также можем воспитывать друг друга. Воспитывая кого-то, мы можем сами воспитаться. Поэтому есть такой стих в Бхагавад-гите, не беру ответственность за точную цитату, но смысл точный. Тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Таким образом, когда мы воспитываем кого-то, если мы это делаем правильно, то, несомненно, мы сами также поднимаемся до тех принципов, которые проповедуем нашим детям или проповедуем друг другу. И я, в частности, разбил такие темы, как первую, основную тему, которая подчеркивается в ведической системе, особенно в системе семейных взаимоотношений. Это отношения с родителями. То есть представим, что у нас, или мы решили завести семью. И первое, что я выделяю из этой системы ведической, это отношения с родителями. Что за семья, в которой мы воспитывались, и каковы наши отношения с нашими родителями. Это будет играть очень важный фактор в дальнейшей нашей жизни, в жизни нашей жены или мужа. И особое значение это будет играть в становлении, формировании, воспитании наших детей. То есть наше отношение к нашим родителям. У нас есть свои дети, это значит к их дедушкам и бабушкам. Итак, мы знаем, что сейчас в обществе сохранились народы или сохранились традиции, именно традиции. И Кришна говорит, разрушители семейных традиций. Очень опасно. Он говорит о том, что именно эти разрушители традиций, они являются отрицательными персонажами в нашей жизни. Но мы видим, что в нашей жизни уже практически в нашем современном обществе, в наших семьях, уже почти традиций не осталось и сюда. От каких-то традиций. Хотя что-то, может быть, осталось. Мы еще видим людей, которые, допустим, проходя мимо нищих, всегда жертвуют. Почему? Такова традиция была в их семье. Их с детства научили этому. Мама с папой говорили, что если ты видишь какого-то человека, попрошайку, или человека бедствующего, это очень важно, давать подаяние. И мы с детства, видя на примере своих родителей, впитали это в себя и также стали обученными. Если мы не видели этого, а слышали от родителей упреки в адрес этих людей, то мы, несомненно, что? Также становимся таковыми. Мы получили определенное внутреннее представление об этих личностях, которые стоят и попрошайничают или просят подаяние. Итак, в отношениях с родителями, отношения к отцу, матери, с другими родственниками, братьями и сестрами. Очень удивительный фактор в семейной жизни. Мы в современном мире не до конца дооцениваем это. Может быть, не все. Кто-то оценивает, кто-то недооценивает. Каковы наши отношения с нашими родными и близкими. В частности, муж или будущий муж. Как он строит свои взаимоотношения с будущими родственниками, то есть родителями жены. Какие его взаимоотношения со своими отцом и матерью? Какие его взаимоотношения с другими родственниками со своей стороны и со стороны своей будущей супруги или уже существующей супруги? Это также будет очень значительный фактор в воспитании друг друга и в воспитании детей. Он бывает настолько значимый, что мы недооцениваем его. Почему? Потому что у нас нет опыта, что именно это может являться источником нашего счастья и благополучия. И именно это может являться основной причиной, по которой в наших семьях между нами и нашими детьми не восстанавливается правильная атмосфера любви и доверия. Мы просто можем не понимать этого, что это следствие наших собственных отношений с нашими родными и близкими. Итак, мы видим, в Махабхарате старики Дрона, или мы знаем Бхишма, дед Бхишма, то есть взрослые, его почему и называют дед Бхишма, мы видим отношение к матери, как пандавы относятся к матери, как пандавы относятся к дядям, как пандавы относятся к братьям, к сестрам. Эта тема прямо раскрывается очень авторитетно, прямо в первом стихе. Где Дхритараштра спрашивает Санджаю, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества в поле битвы Курукшетра. Он говорит об отношениях, что сделали мои сыновья, отношения. Арджуна на протяжении всей Бхагавад-гиты подчеркивает, о потомок Бхараты, Кришна говорит, о сын Кунти и так далее, и так далее. Он подчеркивает каких-то родственников, обращаясь к нему. Посмотрите, семья. Мы, может быть, даже не замечаем, что на протяжении всей Бхагавад-гиты Арджуна все время, о потомок Бхараты, о потомок и так далее, и так далее, он называет его вместе с каким-то окружением, с его родными, близкими. Даже вообще их называли как? Панду. Кто был Панду? Их отец. Кришна постоянно указывает на их, чтобы они не забывали, кто был их отец, каковы взаимоотношения с матерью, кто их дед, кто их потомки, то есть прадеды и так далее. Смотрите, целая семейная традиция, на которой воспитаны такие личности. Какие личности? Юдхиштхира. Прекрасный герой. Герои Махабхараты. Накула, Сахадева, Бхима, Арджуна. Великие герои. Как вы думаете, сыграла ли роль семья в их формировании? Их отношения с родными, близкими, друзьями, братьями, сестрами. Посмотрите, какие традиции. Таким образом, наши семьи лишены традиций, а значит, лишены будущего счастья и процветания. Мы видим, как в сегодняшних семьях отец показывает пример своей жене или своим детям. Какой? Негативный. Он не действует в соответствии с дхармой. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Почитай отца и мать». Человек должен почитать полубогов, мудрецов, браманов, отца с матерью. То есть Кришна говорит об этом: «Должен». Должен. Это долг перед кем? Перед Кришной, оказывается. Это долг перед Кришной почтительно относиться к отцу с матерью. Что мы находим, какие описания интересные такие? О долге. И в чем же наш долг? Почему мы должны? Вот удивительный такой цитата. Великий долг перед родителями ничем не отплатить, какие бы они ни были. Великий долг перед родителями ничем не отплатить. Потому что это долг перед кем? Мы говорили, перед Кришной. Таким образом, на свое отношение с родителями мы должны смотреть как на долг перед кем? А мы смотрим как на долг перед ними конкретно. Но это не простой долг. Долг перед ними – это долг перед Кришной. Потому что Кришна сказал, человек должен почитать. Итак, великий долг перед родителями ничем не отплатить. Не отплатить, даже если будешь 100 лет носить отца на правом, а мать на левом плече. Невозможно отплатить великий долг, даже если 100 лет будешь купать родителей в ванне с духами днем и ночью. Даже если будешь всячески заботиться о них, как идеальный сын. Даже если посадишь их на трон и окружишь их всевозможной роскошью. Но если сделаешь так, чтобы они поверили в учение Господа, оставили неправильный путь и перешли на правильный, отказались от жадности и стали с радостью делать приношения, то можно отплатить им великий долг. И может быть, это будет даже больше, чем оплата великого долга. В доме, где дети уважают и любят родителей и старших, живет Господь. Начали нашу тему с воспевания святого имени, с кушения Кришна-прасада. Для чего? Чтобы очищаться и начать осознавать другие этические нормы. Осознавать дхарму. Пока мы не чисты, все эти слова, все эти цитаты для нас просто афоризмы. Но когда мы очищаемся, это начинает трогать наше сердце. Мы хотим разобраться, хотим узнать, в чем причины. Почему мы так недальновидны, почему у нас в семьях такие проблемы. И благодаря этому очищению, благодаря джапа-медитации, прасаду, вкушению прасады, очищается наш ум. И как раз в этом очищенном состоянии, сейчас вот я читаю текст, и меня прямо самого, меня захватывает. Но я знал много лет об этом. Поэтому я начал восстанавливать свои отношения со своим отцом и матерью. Почему? Потому что в таком доме начинает атмосфера Бога, божественная атмосфера. Сам Кришна приходит туда. Там появляется божественная атмосфера. Сам Господь в такой семье присутствует, где такое отношение к родителям. И если родители сами этого не знали, то на сегодняшний день, поскольку мы очистились, мы обучены, нас это захватило, мы поняли, как велика мудрость, что да, на самом деле в этом могут быть причины того, что в наших семьях куча, значит, мы должны взять на себя обязанности восстановить традиции в наших семьях. Какие традиции? Дхарма. Религиозные принципы и правила. Почтение к родителям. Почтение к дедьям, какие бы они ни были. Исполняя это отношение, как дхарма, который доволен кто? Кришна. Для того, чтобы восстановить в этих семьях традиции. И эта традиция, которая исходит от нас, будь я мужчина или женщина, она очищает и нас, и наших близких. Поскольку близкие, они не готовы даже от нас принять такое, потому что мы всегда были негодяями, эгоистами. И вдруг мы начинаем исполнять дхарму. Мы не говорим, о, это дхарма, я исполняю это для Кришны. Нет, мы начинаем просто исполнять эту дхарму. Сейчас, сегодня утром, вы помните, как один преданный спросил, я приезжал домой, и мои родители меня там не принимают. Почему? Потому что пока ты их не примешь, они не примут тебя. Серьезно. Никаких перемен. В чем же проблема? Именно в этом. Что человек, пройдя такой долгий путь, 5 лет, 7 лет, ничему не научился, ничего не услышал, и его ум даже не очистился для того, чтобы принимать какие-то определенные культурные положения. Этический, нравственный статус не улучшился. Сохранилось эгоистическое восприятие. Человек повторяет джапу, танцует перед божествами и все равно сохраняет бескультурие. Не пришла этически нравственная сторона. Семья, если вы знаете, это факт. Все равно это ячейка любого общества. И семья – носитель культуры. Поэтому мы говорим, этот человек вырос в культурной семье. Мы говорим, этот человек в интеллигентной семье родился. Или говорим, этот человек родился в очень некультурной семье. Прабхупада описывает в комментариях диалога Нарада Муни с Прачиной Бхактишатой. Он говорит, тот, кто в прошлом совершал благочестивые поступки, рождается в богатой аристократической семье. Те, кто в прошлых жизнях совершали греховные поступки, рождаются в семьях пьяниц, рабочих, безбожников. Прямо описано. Что делать? Как я могу почитать как Бога отца пьяницу и мать пьяницу там рабочую? Оказывается, так я и должен почитать. Как? Оказывать им всяческое почтение. Наладить с ними правильные взаимоотношения, даже если они ничего не понимают. И может быть, с моей точки зрения, они недостойны. Почему? Потому что я не понимаю о великом долге перед родителями. Я еще не осознаю, что я им должен. За что это я буду их почитать? Они все время пили возле меня. Не дали мне образование, джип не купили, и то все. С какой стати? Потому что я рассматриваю своих родителей как потребительские. Нарадамадас Такур поет, или я уж не помню, кто у нас поет. Этот редкий дар человеческую форму тела. Кто поет? Говинда Даса, да? Или Нарадамадас? Говинда Даса, да? Я получил дар, этот редкий дар человеческое тело. Смотрите. Даже если мы с позиции человеческого тела взглянем на них, Кришна именно через них дал нам человеческое тело. Этот редкий дар. Мы уже неоплатно. Да, то есть мы не смогли купить это, у нас не хватало ничего. Он просто подарил нам это. И именно через эти личности. Редкий дар. Теперь мы в долгу. Теперь мы в долгу. И этот долг мы можем выплатить через родителей даже. Выплатить Кришне. Может восстановиться правильная атмосфера. Правильная атмосфера. В первую очередь между мной и моими родителями. Так думает человек, чье сердце начинает очищаться. Те, кто знает, вот со мной ближе общались, они все знают, что в первую очередь я дал им наставления. Какие? Когда увидел, что они мало-мальски очистились, какие я дал наставления? Наладить свои отношения в первую очередь с кем? Со своими родителями. Со своими родителями. Не бегать тут путешествовать по Сибири или по разным другим странам, забыв о родителе, о матери с отцом, ни письма, ни весточки, по 7, по 8 лет не приходят они. Они стали великими йогами, аскетами. Когда им будет плохо, все они побегут к маме опять с папой. Пока еще не знают об этом. Какова роль? Какова роль родителей и каковы их отношения? Поэтому духовные учителя также просят, пишите письма, пожалуйста, завещайте своих родителей, говорите им приятные слова, прославляйте их. Почему Прабхупада говорит? Потому что это часть служения Кришне точно так же. Это часть преданного служения Кришне. Это тоже определенная этическая деятельность, которая помогает нам очиститься и восстановить правильные отношения с Кришной. Даже через это. Не через свои эгоистические представления, а через это. Что же мы видим в современных семьях? Дети, жены и мужья не получают никакого наглядного примера от друг друга, как правильно относиться к родным. Они иногда относятся хорошо, когда надо взять деньги. Иногда они очень хорошо относятся. И все, что мы сегодня говорим, хорошие отношения с родителями, я видел сам это. Я думаю, вы видели. Хорошие отношения. Такая ругань, такая склока, такое неуважительное отношение к матери, к отцу, такое пренебрежение к их советам. Когда они начинают что-то говорить, да ладно, ну перестань ты, хватит. Перестань, ну что ты? Такая раздраженность, никакого почтения. И человек думает, что у него хорошие отношения с родителями. Знаете, что когда вы тоже будете близки с этим человеком, они будут относиться как к вам. Когда вы лишитесь сексуального привлечения, человек начнет также к вам относиться. И это нравственность, которая закладывается в нашем сознании. То есть очищается. Очищенное сознание начинает нравственно поступать. Оскверненное сознание приходит как великий духовный учитель в свою семью и начинает поучать своих отцов, матерей, ведьев, поучать. Не приходит смиренный, а приходит каким? Не приходит восстановленных отношений, он не приходит на почтение оказывать. Он приходит обучать. Опять он ворвался сверху вниз. Он приходит наставлять. И это разрушает атмосферу, необходимую для создания правильных семейных взаимоотношений с женой и с мужем. Жена и муж очень эгоистически рассматривают друг друга. Они пытаются отделиться от родителей. И ни в коем мере им не помогать. Иногда они там картошку вспашут, что-то такое сделают, что-то дадут. И так. Совесть мучает, привязывает. Но никакого долга нету. А особенно в этом видеть религиозный долг. А особенно видеть в этом, что через это можно Кришну удовлетворить. Даже речи не может быть. То есть здесь даже не остается такого внимания. Итак. Правильные, хорошие отношения, карма, отношения с родителями, традиция, традиционность, восстановление традиций для обучения друг друга, как очень важного фактора воспитания друг друга. Как я буду относиться к своим родителям, так будет воспитана моя жена. Как она, если жена в большей степени понимает важность, то есть она принимает шастры, у нее есть вера, шрадха, шастра, шрадха, она верит в шастры. Она верит духовному учителю, верит в садху, что да, на самом деле это так важно. Это часть духовной реализации, это часть, которая поможет мне в дальнейшем очень успешно развиваться в духовной жизни. Почему? Потому что во всех аспектах жизни я восстановил правильный баланс. Есть еда. Еда – правильный баланс внутри нас, который влияет на ум. Также есть внешняя среда, которая также влияет на наш ум. Наш отец с матерью, наши брошенные дети, наши какие-то отношения – и что-то там в сердце, наши разводы, все время они остаются с нами, как наша неполноценность, наше несовершенство постоянно. И мы стараемся заглушить это. Мы стараемся выглядеть очень респектабельными мужчинами, респектабельными женщинами. А у нас там дети какие-то, какие-то жены могут быть, какие-то отношения. И как? Мы можем себя ощущать. Двоеженцы, троеженцы, триемужцы, четверомужцы. Ребенок там, там плохие отношения, этого бросил, этого с этим развелся, и так далее, и так далее. И это оказывает очень дурное влияние на наш ум. Мы становимся безнравственными, потому что это безнравственно. А мы говорим о этически нравственной системе. Варна-ашрама дхарма. Мы говорим о семейных традициях, в которых рождаются благочестивые люди, рождаются дети, наше будущее. Поэтому семья или грехастхашам – это наше будущее. Все мы состаримся. И если сейчас мы не уделим правильное внимание воспитанию грехастх, воспитанию женщин, брахмачари, и вот эта система, о которой как раз Прабхупада и говорит, вводится это ценности, восстановление в обществе ценностей для восстановления мира во всем мире, мы должны умиротвориться. Мы должны прекратить скандалить с отцами, с матерью, даже если они алкоголики или кто там угодно. Мы должны почтительно относиться к ним, помогать им, чем мы можем. Постоянно проявлять почтение, уважение к ним. И всячески способствовать тому, чтобы они ощутили нашу заботу и нашу ласку. В меру своих сил, в меру своего понимания, кто такие мать и отец. Мы можем подумать, мы можем ждать, когда к нам оказывают такое почтение. Но на самом деле дети и жены, видя как муж, или муж, видя как жена более разумная, восстанавливает и поддерживает отношения со своими родными и близкими, он начинает думать, как разумно, как здорово. Почему? Потому что он видит, как воцаряется атмосфера доверия, любви и мира. И на ее ум, и на его ум это оказывает самое благоприятное влияние. Почему? Потому что в этой атмосфере начинает присутствовать, говорится, сам кто? Кришна. Создается благоприятная атмосфера. Что происходит? Человек, чтобы создать благоприятную атмосферу, несомненно, должен это принять как дхарму, как долг перед Богом. И значит, он может Господу это что? Предложить. Таким образом, ему нужно будет переступать через свое ложное эго. Как это почтительно относиться к отцу, у которого 3 класса образования? Как это вдруг почтительно относиться к матери, которая в разводе с отцом? И так далее. Человек должен приобрести правильное видение в соответствии с временем, местом и обстоятельством. У многих в семьях есть отцы, которые в разводе, матери, которые одиночки и так далее. И дети не стремятся ни к чему. Они не пытаются. Почему? Потому что их никто не обучал. Они даже не задумываются о том, что в этих отношениях нужно создать атмосферу благоприятную для духовного прогресса. Почему? Потому что нет такой чистоты. Они еще не очистились. Братья, сестры, мы на все смотрим с позиции, ест мясо или не ест мясо. Пьет вино или не пьет вино. Знаете, даже если бы они не ели мясо и не пили вино, если мы их непочтительно... Вы посмотрите, здесь многие не едят мясо и не пьют вино. Но разве восстанавливается у них постоянный распри, постоянные какие-то проблемы? Нет чистоты. Не хватает смирения, не хватает понимания. Кто это такие? У нас более-менее мирная атмосфера. Я не видел ни одной системы, где была бы такая мирная атмосфера, как здесь. Виском. Возьмите в любую систему, загляните. Любую. Более-менее. Поэтому людей это и привлекает. Здесь никто не пьет. Вы не видите? Любую религию. Все там выпивают. Все. Начиная от священников, заканчивая прихожанами. В любой религии. Хоть там, хоть там, хоть там. Может быть, мусульмане еще к алкоголю так относятся, но они очень хорошо относятся к наркотикам. Они очень хорошо относятся к незаконным сексуальным взаимоотношениям. Они едят там, кроме свиньи, все остальное. А другие вообще все едят, свинью особенно. И так далее. У них нету закона кармы, реинкарнации и тому подобное. Многое разрушается традиционно, разрушается. И это оказывает очень сильное воздействие. Если мы сейчас сидим с вами и думаем, нет, мы говорим о будущем. Если у меня будет семья, я буду так делать. Но у вас уже есть семья, потому что вы чей-то сын, вы чей-то брат, вы чей-то племянник, вы чья-то сестра, вы чья-то дочь, вы чья-то племянница. Так? И смотрите, по мере того, как человек начинает постигать науку о Боге, он начинает думать и об этих отношениях. Как правильно построить отношения с обществом тех людей, которые не проявляют этот аскетизм, может быть, еще не понимают или не принимают этого. Но как они примут, если они увидят, что от меня исходит такое к ним отношение? Они заинтересуются, почему ты так изменился по отношению к нам? Таким образом, проявляя эту дхарму, дхарма становится привлекательной и для них самих. Они обязательно, увидев такое отношение, вдруг... И увидя искреннее такое отношение, они заинтересуются. А почему ты так? Столько лет не видели. Просто я кое-что понял. Изучая прекрасную философию, я кое-что понял, как это важно. Через какой философии? И что, и прямо поможешь мне? Помогу. И что, и прямо теперь будешь все время приезжать? Буду. И что, картошку вот тогда поеду? Прям приедешь, поможешь? Приеду, помогу. И что, я тебе сколько должен за это? Ничего. Прости меня за все. Прости меня, что столько много лет я этого не делал. Просто я хочу, чтобы ты меня простил за это. Можно думать, о, так, как-то звучит так слишком. Нет. Так и есть. Прости нам долги наши, якое мы прощаем должникам нашим. У нас есть долг по отношению к родителям, который мы им не выплатим. И вот я прочитал, великий долг. К дедам. Мы думаем, о, плохой дед. Мы смотрим на всех с позиции своих чувственных наслаждений. Эта мать мне ничего не дала. Этот отец мне ничего не дал. Этот дед, он мне ничего не дал. А почему мы решили, что они нам что-то должны дать? Может быть, мы должны дать им? Что мы должны дать им? Карму. Как? Рассказывать им философию? Исполняя по отношению к ним карму. Первыми. Так мы можем внести карму в их жизнь. Что и будет самым лучшим способом отплатить им свой долг. И Кришна будет нами что? Доволен. Кришна будет очень нами доволен. Как мы сделаем это правильно? Итак, если мы говорим о детях, то, несомненно, дети, находясь в семье, Прабхупада говорит, женщины и дети, и также другие люди, на самом деле, 10% воспринимают на слух, и 90% принимают, как вы сами себя ведете. И они об этом не задумываются. То есть человек, когда он слушает, или когда он что-то с кем-то общается, он даже не знает о том, что он 10% принимает со слов, и 90% только с поведения. Того, с кем общается, с кем он находится в каких-то взаимоотношениях. Он даже сам этого не анализирует. Он думает 90% со слов и 10% поведения. Нет. 10% со слов и 90% с поведения. Таким образом, жена, видя, как действует муж, говоря возвышенные фразы о религии, о всем, и как он действует, он может 90% говорить эту хорошую философию, а сам, она видит, действует на 10% того, что говорит. У жены сразу появляется тот же самый синдром, как у ребенка. Какой? Какой? Неуважение. Недостаток уважения. И женщина прекращает уважительно относиться к своему мужу. Или муж также прекращает уважительно относиться к жене. Но, есть огромное но, нигде не говорится, что мужчины как дети. Поэтому на мужчину так не смотреть нельзя. Он вам не маленький. Но любая женщина, хоть ей 100 лет, хоть ей 1 годик, она для вас как ребенок. А к детям как относится? О детях заботятся, защищают, воспитывают и любят. И никогда не дают детям быть без надзора. Никогда. Хоть ей 100 лет, хоть ей 1 годик. Поэтому говорится, женщина в детстве под опекой, под надзором отца или старшего брата. В молодости под надзором мужа, а в старости опять она ни в коем случае нельзя ее оставлять без надзора. Под надзором своего, ну, слово «надзор» заменяется словом, потому что быть под надзором — это для нее и есть защита. Потому что она до конца времени склонна к каким-то странным вещам. Очень странным. И чтобы защитить их, дети же тоже странные такие, то залезут туда, куда-то таблетки какие-то найдут, наедятся, да? Бывает, дети как в аптечку залезут, они же не понимают, что там что написано, что... Они едят, думают, так лучше, они все время. Дети, спички раз поджег, ой, говорит, здорово, стол. Это в детстве. Это в детстве. Женщина имеет такой же сентиментальный характер. То, что ребенок плачет от чего-то, от всякой ерунды, плачет ребенок, нет? Игрушку отобрали, что-то не то сказать, плачет? Как женщина реагирует? Вы всегда можете слышать, мужчина говорит, ты чего расплакалась-то? Ну я уж не знаю, чуть-чуть тебе не скажи-то. Как дети? Что не скажи? Чего ты там не так сделал? И как? Ой, как горько! Вы даже можете себе не представить. Это такая горечь поражения. Это всегда слезы. Ну, когда плачет женщина, это очень горько, как ребенок. Полностью беззащитная. И она даже иногда плачет, чтобы вас что. Что ты? Да, что, выходит? Ты во греки похож. Безделушечки, это все такое. Платочки, бантики, бантики, ой, очень много. Обжималки, поцелушки, ой, как ребятешечки. Забота. И если мы серьезно не воспринимаем это, и также женщина, если она серьезно не понимает, когда она воспитывает дочь, то то же самое. Женщина может думать, как маленький ребенок. Я что тебе, шучу, он говорит? Я серьезно говорю, чупа-чуп, две штуки. Он-то говорит серьезно, но о чем он говорит? И вы понимаете, это полностью детская серьезность, потому что для него это, а он думает, что я маленький? Чупа-чуп, два. Женщина то же самое. Мы же не говорим, дети Майя, особенно у кого есть дети, мы не думаем, дети Майя, дети там во столько-то раз похотливее, во столько-то голоднее, дети все в рот толкают. Особенно в первые годы, все идет подряд. Все время что-то на себя одевают, дети, знаете, все надевают то. Так, что-то новое, что-то так. Они все время что-то себя украшают. Знаете, да, ребятишки? И это, там, плащ какой-то, какой-то шапку, ботинки отцовки. Дети очень любят. Они крутятся перед зеркалом. Ну, все что угодно можно видеть. Что говорит Чинаки Панди по этому поводу? Удивительно. Женщины в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее и в восемь раз похотливее, чем мужчины. Вы все говорите, о! Но Чинаки-пандит дает афоризмы не для дураков. Он обращается к разумным людям, которые могут правильно понять, что за этим скрывается. В два раза голоднее. Что это означает? Что женщина быстрее испытывает чувство голода. В два раза быстрее она испытает чувство голода, чем мужчина. Это не то, что она в два раза больше ест. Она, то есть, в два раза больше зависима от чувства голода. Ей тяжелее поститься, ей тяжелее не есть. Она, может быть, мало будет есть, но чувство самого голода ей тяжело выносить. В два раза тяжелее само чувство голода выносить. Вы поняли? А вы как подумали? Что она чуть ли не просёнок, да? Вот видите, почему? Это и называется оскорбительное отношение к женщинам. А смотрите, а как только мы проникаем во внутренний смысл, что она в два раза голоднее, то есть ей тяжелее, как тут же хочется ее что? Защитить. Человек с правильным пониманием, что говорит в два раза голоднее, он думает, боже мой, а я ее заставил, я ничего не оставил ей. А она не пойдет, бедная будет страдать. Ей тяжело. А это как дети, представляете, когда вы узнаете, что ваш ребенок голодает или проголодался, как вы будете? Над ним смеяться, ну ты свинья, ну ты жрешь. Вы так не будете говорить. Никто бы здесь не смеялся, когда бы узнал бы об этом. Чувство защиты, вам бы захотелось быстрее накормить. То есть не допустить, чтобы женщины голодали. И мы говорим, голодали женщины и дети, да? Вот это в рассказах где-то, в газетах, голодали женщины, старики и дети. Никто не говорит, мужики, ой, как голодали. А женщины в этот момент ели и ели. Дети им помогали. А старики уже наевшиеся сидели. И мудрствовали. Икали. Нет. Смотрите, правильное понимание значит правильная защита. Нет правильного понимания, сразу это становится источником насмешек и оскорблений. Что мы и видим в нашем обществе. Когда люди, не обладая буйной благостью, начинают цитировать Писание, и как они используют, не имея внутреннего понимания. Следующее, говорится, в четыре раза пугливее. Что это означает? Что значит в четыре раза пугливее? А? Слабее, неувереннее. В четыре раза неувереннее в себе. Поэтому всего боится. Всего боится, как ребенок, всего боится. на ребенка. Заплакал. Вы не говорите, о, трусы. Женщина в 4 раза пугливее. Ну, мужики, да, мы знаем это. Сразу хочется что? Защитить. Защитить? 4 раза пугливее. Как маленький ребеночек. Ты боится всего. Бабайка там, знаете, я расскажу тебе про паровозик или расскажу тебе про бабая. Сразу, и ребенок он беспокоится. Чувствительно. Боится того всего. Чувство страха. Очень сильное. Следующее. 6 раз нахальнее. О, все смеются. Ну-ка объясните, над чем смеются? То, что ребенок сделает, взрослый сделает, подойдет вот так просто и что-нибудь скажет. Подойдет что-нибудь, что-нибудь спросит. Подойдет что-нибудь сделает просто так. Вот взрослый сделает это. Ребенок тоже что? Со стороны кажется каким? Вот сейчас мы видим, там ребенок раз побежал, что-то бегать начал, прыгать, пошел, давай греметь, стучать. 6 раз нахальнее. Что это означает? Более простой непосредственно. Да. Женщины вы видели, когда орут? В очередях, там где-то. Мужики молчат. Кто разоряет? Кто лезет? Кто выступает? Кто? Факт или нет? И от женщин шуму и там визгу всегда 6 раз точно, не в 1 раз. Все измерили это, измерили. Цифры в децибелах, в килогерцах, в килограммах, в тоннах, во всем это измерили. 6 раз. Везде лезут. Почему? А? Почему? Какой следующий пункт? Почему я говорю, что это такая форма защиты? Конечно. Они защищают свои слабые стороны таким образом. Потому что суммируется 2 плюс 4 выражается в 6 раз больше нахальства. Вы поняли, да? Юмор-то. Математика простая. Женщина в 2 раза голоднее и в 4 раза пугливее. И в 6 раз нахальнее поэтому. Почему? Потому что она видит, что об этом никто не понимает. Почему? И приходится самой говорить о хлебе насущном. Самой приходится говорить о защите, так ведь? Теперь поняли, почему она в 6 раз нахалилась? В 6 раз незащищеннее, видит, что никто не соображает ее положение. И она пытается таким образом, что защищаться, и выглядит как кто? Нахалка. 6 раз нахалилась. Понял? Внимательно не будь, потому что это наши матери, это наши жены, это наши дочери. И если мы приобретем такое неправильное отношение в гоне страсти, как мы сможем их защитить? Мы не видим их незащищенными. Мы видим их голодными в 2 раза, в 4 раза пугливее, в 6 раз нахальнее. Вот, вот, и вы поэтому смеетесь. Поэтому в семьях нету мира, нету процветания, нету добродетелей. Женщины не защищены. Защита женщин, детей и стариков, а также коров и браманов. Это 5 столпов. И мужчина, не понимая этого, постоянно оказывает давление на эти качества женщины. Надсмехается и говорит, что ты все о жратве. Она не говорит о количестве. И слабый, это такой, как кисель. Наглый, нахальный и слабый. Ничего. Так они поэтому такие, потому что они слабые, и никто не понимает этого. Поэтому они как хотят такого мужчину, который позаботится, чтобы они не голодали. Они хотят, чтобы он защитил, потому что они 4 раза пугливы, чтобы не бояться ничего. Чтобы он за них там где-то ходил, что-то пробивал, тогда им не надо в 6 раз быть нахальнее. Они остаются незащищенными. Дальше. И в 8 раз похотливее, чем мужчины. И вот здесь математика кончается. Имея такие представления, или такие внутренние, они пытаются что? Что это означает 8 раз? 8 раз больше украшают свое тело, чем мужчины. Почему женщина украшает свое тело все время? Потому что она что? Думает, что обладая такой внутренней природой, это автоматически происходит. Она с такими качествами того, что не привлечет. Она такая слабая, такая... Поэтому женщина хочет показать себя очень красивой, независимой и гордой. Она делает 8 разных... Она делает 8 разных элементов, чтобы показать, что она сильная, сытая, отважная и так далее. Посмотрите, что делает женщина? Прическу. Раз. Губы красит. Два. Глаза красит. Три. Этими... Четыре. Маникюр делает. Пять. Украшения одевает. Шесть. И кто знает, что седьмое? Крутит кое-чем. Семь. И что еще? Восьмое. Лишь одними бровями она. Что там делает-то? Как описывается, что она там бровями-то делает? Как лук, да, брови такой. Стреляет. Помните, да, такой фильм? Стреляет. То есть, 8 раз сильнее хочет обратить на себя внимание. И в этом украшении выражается. Так и кольца, по 3 кольца. ЖМ. Или МЖ, я не знаю. И на лбу тогда. Такие всякие штучки, какие-то завитушечки какие-то тесемочки. Ну и все такое. Даже не буду перечислять. Ой. А о чем я рассказывал? Как дети наряжаются все время. Что они себя обвешивают, себя кольца. И главное, мальчишки тоже такие же. Как ребятишечки? Как ребятишечки? Несомненно. Несомненно. У них поболее чего. Ну, это такое слово может быть. Вожделение там. Можно подумать, что у мужчин вожделения нет. Оно так проявляется просто. Мужчин есть, и не меньше, а может быть даже еще и... Только они проявляют его по-другому. Следующее. Тоже не очень приятная информация. Нечестность, опрометчивость, коварство, глупость, жадность, нечистота и жестокость – это 7 природных недостатков женщин. Ну, женщины, ну, чинаки бандит по вам проехал. Кто? Понял, что он? Нечестность, опрометчивость, коварство, глупость, жадность, нечистота и жестокость – это 7 природных недостатков женщины. Если мы также не взглянем на это правильно, то это все будет очень так выглядеть. История с Друпади. Когда убили ее 5 сыновей, она выказывает почтение кому? Ашватхаме. Как вы думаете, какое из перечисленных качеств? Еще раз. Нечестность, опрометчивость, коварство, глупость, жадность, нечистота и жестокость. Да? Глупость. И Прабхупада сам говорит. Это еще раз покажет ту женщину на сентиментальной платформе, он говорит. Они не имеют, он говорит, прям пишет. Чего? Он говорит, не раз. Мозгов. Но мозги, он имеет в виду неразумно. Неразумно поступили, слишком на чувственном уровне находятся. От этого у них все остальные проблемы. Нечестность. Ой, женщины, как хитрят. И все самое главное, ради блага, ради семьи. Хитрят? Нечестно поступают? Только шум стоит. Мужик, он скажет, да это же нечестно, злой. А ты молчи, молчи, дурак. Молчи, дурак. Понимаете? Потому что она думает, все, она вроде как невинная такая нечестность. То есть у ней всегда есть оправдание. Поскольку он олицетворение какой энергии? Форма сама. Чего? Внешне. Опрометчивость. И так далее, и так далее. Все эти качества связаны с ее восприятием. Не буду говорить, а тут слишком много наговорил. Просто буду читать. А сыновья, тот, чей сын послушен ему, чья жена ведет себя в согласии с его желаниями, то есть мужа, и кто доволен своим богатством, имеет рай здесь на земле. Только где действительно сыновья, кто предан своему отцу? Тот действительно отец, кто поддерживает своих сыновей знанием. Тот действительно друг, в ком ты можешь быть уверен. И только та действительно жена, в чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным и умиротворенным. Вот что такое жена, в чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным и умиротворенным. Заострю на этом внимание. Женщина или положение жены – это большая жертва. И в ведической культуре девушек или девочек обучали, что быть женой – это жертвоприношение. Ты должна пожертвовать своими интересами всем. Твой интерес – создать уют, комфорт, умиротворение для мужа. И вы знаете, как третья песня Шримад Бхагаватам описывается, как Девахути говорила слова, только слова, приятные уму и уху. Во всех ситуациях, даже когда он был неправ, говорила только то, чтобы понравилось уму мужчины и его уху. Только такие слова. И мужчина никогда не уйдет от такой женщины. Никогда не оставит такую жену. Один раз. Так, сейчас. Те родители, которые не обучают своих сыновей, это их враги. Ибо невежественные сыновья в общественном собрании подобны журавлю среди лебедей. Многие плохие привычки развиваются через вседозволенность, и многие хорошие через наказание. Поэтому бейте своего сына, а также своих учеников. Никогда не потакайте им. Пощадишь плетку, испортишь детку. По этим каждым афоризмам я бы мог дать очень много комментариев и толкований. Я думаю, можно как бы вот в этих главах, как я начал с джапы, с приема просада, дальше я буду читать. Я думаю, вам интересно, нет? Интересно. Лишь бы вам было не просто интересно, а вы чувствовали полезность этого. Поскольку я вам рассказываю то, что на самом деле является основой и как избежать всех остальных проблем. Надо устранить причины. Надо устранить причины, по которым семьи разваливаются или не могут поддерживаться. Итак, одна женщина написала мне письмо. Эти письма, как правило, довольно частые, и люди очень часто ко мне обращаются, потому что многие знают, что у меня более-менее как бы такая, ну, установка более-менее нормальная. Те, кто знает. Те, кто не знает, они слушают, что я проповедую, они думают, да, этот человек знает, он наверняка знает. И они спрашивают, пишут обычно письма. Одна женщина пишет, мой муж имеет любовницу, а я его очень люблю и ничего не знаю, что сделать. И я страдаю. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ, как я могу его обратить обратно на свое внимание, ну, на себя? Потому что я слышала, что это грех, прелюбодеяние. Другая женщина пишет, дорогой Лакшми Нараяна, мой муж пьет, уже 10 лет пьет, и я очень его люблю и не знаю, что делать, то ли разводиться, то ли нет. Дети страдают, я страдаю, но какое-то чувство я к нему испытываю, какой-то долг, обязанность, и не знаю, как поступить. Другая пишет, скажите, пожалуйста, у мужа все время интересы на стороне. Я сижу одна, мне так одиноко, и поэтому в голове рождаются всякие глупости, всякие идеи. Я чувствую, что я на грани срыва, что я на самом деле заведу любовника. И так далее, и так далее. То есть из этих областей. То есть я не буду рассказывать даже эти комбинации, вы поняли в общем, что. Как сохранить семью, почему мужчина каким-то образом себя ведет. И многие письма написаны в осуждающем тоне. Мой муж пьяница, мой муж наркоман, мой муж прелюбодей. И лишь некоторые письма описывают, что делать, то есть какая-то там надежда, какая-то любовь еще сохранилась. Но все-таки там всегда ноты осуждения. Мой муж дает мне деньги, но на самом деле я знаю, что у него есть любовница. Он не пьет, не курит, очень хорош в обращении, но я знаю, что он все время занимается незаконными сексуальными отношениями, в разных командировках, там, сям, у него есть деньги, он коммерсант, я знаю это точно. Недавно он заразил меня болезнью венерической. Что делать? Очень много-много. Это мир. И мы не идеализируем все. Есть реальность, есть идеалы, есть реальность. Есть очень много разных проблем. Что происходит? Женщина, воспитание женщин. Я расскажу о женщине. Почему? Потому что женщина хранительница очага. Когда я первый раз прочитал в книге Шрила Прабхупады такую мысль, что женщины виноваты в том, что семья разваливается. Даже в моем уме возникла проблема. Мы Прабхупаду принимаем безупречно, что это великий святой, если он что-то сказал, то это, несомненно, Бхактивиданта. То есть он не будет говорить от эмоций, от каких-то своих проблем. Он Бхактивиданта. То есть он говорит, несомненно, о том, как веды и как Веданта рассматривает причину. И он говорит, да, но причина этого является, мужчина обманывает. Но все-таки семья разваливается по причине женщины. И некая такая возникла, даже у меня возникла, потому что как бы за этим стоит мать, а вы, может быть, сами знаете, что в основном из 100 проблем наших семейных дети, как правило, встают на чью сторону? Как правило. Есть, конечно, процент, которые встают на сторону отца, но в общем, если мы возьмем 100% разводы, ну, даже если не будем говорить 90, ну, 80% остаются на стороне матери, да? И процентов 20 там по каким-то причинам на стороне отца или не на чьей стороне. То есть вообще на своей стороне. Не хотят с ним общаться. Так ведь, да? Замечали, что как бы к матери больше сострадания проявляет и сын, и дочь, даже если мать там, может быть, не права была или что-то. Как, почему? Как слабый. Как наиболее слабый природный элемент такой. Они воспринимают ее как слабую. Почему? Они не анализируют, но видят слабость матери. И есть такой удивительный психологический фактор. Когда муж не чувствует себя героем, вот здесь я прочитал этот афоризм. В чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным и умиротворенным. Та жена, в чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным и умиротворенным. Смотрите, вот что такое жена. Чтобы это сделать, нужно очень хорошо понять природу мужчины. Прабхупада очень хорошо объясняет природу мужчины. Ложное эго мужчины немного другое. Это не значит, почему? Потому что форма другая. Это отразилось на нашей внешности, у нас разные формы, и это также отражается на нашем менталитете. Наш эгоизм немножко специфический. Ум женщины и ум кого? Мужчины. Мы видим специфику. Чувство женщины и чувство что? Мужчины. Интеллект женщины и интеллект мужчины. Значит, ложное эго. Мы же отождествляем себя через это. Таким образом, есть какое-то различие. Пусть не сильное, но есть различие. Прабхупада описывает, мужчина всегда хочет господствовать. Всегда. Это его природное качество. Он хочет быть главным по отношению к женщине. И это главенство выражается в покровительстве. Он как бы благодетелем, он выступает в роли благодетеля для женщины. Женщина, не понимая его положения, природного положения, пытается сравняться с ним или даже его что? Понизить в должности. Мы видим, как женщина относится к мужьям либо на равных, либо как к глупым дуракам, как к бесполезным каким-то, или как к детям даже. Как к детям. Муж, не ощущая своей мужественности, то есть, что он не герой этой женщины. Женщина смотрит телевизор, там какой-нибудь Рэмбо, Шварценеггер, или она смотрит вот эти все мыльные оперы, и она восхищается, там говорит, ой, ой, Антуан-то какой, ой, ой, Антуан какой. И муж, сидя, допустим, рядом, он слушает, и он думает, мною она так никогда не восхищалась. Женщина начинает в разговорах. Ой, у Вальки-то муж. Она как кому-то по телефону. Ну, у Вальки-то понятно. Это не наши с тобой. Еще один пастор. Ой, ты видел? Вот, Васька-то, Нюрки-то, понятно. Ну, а ты-то чего? И женщина, даже не понимая этого, начинает с первых дней говорить о недостатках мужа. Начинает говорить о недостатках мужа. Что происходит? У женщины начинаются психологические комплексы. Но мужчина никогда не признается. Никогда. Никогда. Может быть, по великой. Может быть. Мужчина не чувствует себя героем. А когда мужчина не чувствует себя героем, герой, он снисходителен. Герой может одарить, чтобы восхищалась та среда, которая считает его великим героем. Ему хочется быть великим, хочется быть благородным, хочется быть честным. Женщина может вдохновить, если она создаст впечатление у мужчины, что он ее, кто? Герой. Герой. Мужчина. И в мужчине женщина проявляет всю его мужественность. Если женщина не знает об этом и постоянно говорит мужу, муж, как результат этих комплексов, о которых женщина постоянно его тыкает в это, она не знает, ни в коем случае нельзя этого делать. Мужчина начинает искать то, где бы он мог быть кем? Героем. А мы все герои, особенно... Вы понимаете, о чем я говорю? Есть, знаете, басня, да? Пьяный заяц. Да что мне лев? Он хочет себя утвердить и там при своей защите. Женщина начинает говорить мужу разные вещи. Она начинает восхищаться другими мужчинами. Она ходит перед ним в трико вот с такими коленями и вся в бигудях с кошмарным запахом изо рта. Она перед ним стрижет ногти, сидит, мозоли ковыряет. И у мужчины такой странный образ складывается. Но как только речь идет, пойдем в гости, как пахнет другими личностями, она там маме все это сделает. А там такая. А перед вами такая. На кухне, да. Ошибка. Опять ошибка женщины. Мужчина воспринимает женщину как чистая, как цветочек. Представьте, вы срываете цветок. Он потом пахнет. И берет цветочек, он так открывается, и там волосы. Женщина поднимает руку. Еще с таким белым налетом. Или у нее такие пятки. Или ногти после трудового дня. Траурные такие. Траурные. Черные. Или... Знаете, есть такая реклама. Ну нельзя быть красивой такой. И там такая Мона Лиза. И у меня такие. Мужчина воспринимает глазами, запахами. Звук женщина. Женщина это цветок. Почему женщина дарит цветы? Что-то некая связь, да? Между женщиной и цветком. Женщина красива, нежна и пахнет всегда вкусно. Говорится, женщина должна быть чистой, нежной и вкусно пахнущей. И муж тогда воспринимает ее совершенно по-другому. Она лучше перед другими в бегутях будет ходить и в таких трикушках. Но перед мужем никогда. У нас этот институт полностью разрушен. Все наоборот. Она одевает лучшую одежду для Феди, но не для мужа. Для мужа она оденет самую худшую одежду. Она говорит, так что же мы свои? Мы думаем, что жизнь из этого не состоит. Напрасно. Жизнь состоит из многих элементов. Из многих элементов. Поэтому Веды дают целую науку. Целую науку. Науку ароматов. Науку, как украшать тело. женщинам, как тело покрывать маслами, все, кем пахнуть. Целая наука, и в ведах это есть. Для чего? Потому что все эти факторы сыграют роль. В свое время принесут очень плоды, серьезно, для семейной жизни. Что мы в обусловленном мире, мы обусловлены запахами, вкусами, вне глаза, уши, язык, обоняние, осязание. Все у нас есть, руки, ноги. И все остальные ворота. Если все это не освящено знанием, это должно быть освящено знанием также, для семейной жизни, то это всегда будет приносить невежество, разрушение. Итак, женщина начинает так себя вести. Она не понимает, она не знает, ее никто не обучал этим тонкостям, что на мужчину это очень сильное влияние оказывает. Как вы будете сидеть, как у вас будет косынка? Вот так, вот так. Или очень хорошо, а будет так очень культурно. Как у вас будет накрашен там, сюда ресница такая слипшаяся. Но мужчина это оказывает влияние. Это, конечно, если мужчина, он стоит у мартыновской печи весь день, он там этим багром там сталь выплавляет, и он идет уже домой, ничего не видит. Женщина открывает, она противогаз одевает, открывает дверь. Он даже не видит, что она в противогазе приходит, давай есть, ест, сидит. Что-то читает, она говорит, дорогой, ты посмотри хоть на меня, он на нее посмотрел. Ну что? Она стоит в противогазе. Она говорит, ты ничего не замечаешь? Ты что, брови выщипала? Дальше есть. Что женщина уже для него, что противогаз, что женщина, он забыл уже о женственности, об этом цветке, о том. Женщина может прекратить так. Распускается. Он говорит, что-то он пьет, что-то он на сторону бегает. Он бегает там, где перед ним не чистят, не обстригают, не воняет. Кто его прославляет, кто видит в нем героя, мужчину. А? Или он видит свой хочет. И так разные факторы срабатывают на то, что мужчина вываливается из семьи, из этой ниши. Сломана его психологическая струна, очень важная струна героя, учителя и так далее. Я сейчас зачитаю вам такой. Суджата, вышедшая замуж за старшего сына богатого купца Анатха Пиндада, была очень надменная женщина. Она никого не уважала, не слушалась приказов родителей и мужа. И из-за этого в семье всегда были раздоры. Помните из-за чего? Однажды возвышенный садху зашел к этому богатому купцу и увидел, в каком состоянии находится семья. И он стал сострадать. Он позвал к себе молодую женщину, Суджату, и сказал ей: «Суджата, на свете есть 7 типов жен. Первый тип – это жена или жены, как убийцы. У них грязная душа. Они не уважают и не любят своего мужа, изменяют мужу и, наконец, уходят к другому мужчине. Второй тип – это жены, как воры. Они не понимают работы мужа. Думают только о том, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Для того, чтобы насытить себя, расточают доходы мужа и тем самым обворовывают своего мужа. Третий тип – это жены как хозяева. Они не ведут домашних дел, ленивы и заняты только тем, чтобы удовлетворять свои потребности. Они грубы в обращении с людьми и всегда ругают и жалуются на своего мужа. Четвертый тип – это жены как матери. Они окружают мужа заботливой лаской, защищают мужа, как своего ребенка, бережно относятся к доходам мужа. Пятый тип – это женщины как младшие сестры. Они верно служат мужу, служат ему с такой любовью, какой они проявляют по отношению к своим сестрам. Они скромны и сдержаны. Шестой тип – это жены как друзья. Они всегда рады мужу как старому другу, с которым увиделись через много лет. Они ведут себя правильно, они тихи, уважают своего мужа. Седьмой тип – это жены как служанки. Они верно служат мужу, уважают его, беспрекословно подчиняются всем его приказам. Не сердятся и не обижаются. Они делают все для того, чтобы муж был счастлив. Суджата. Из жен этих семи типов, какой ты хочешь стать? После этих слов Суджате стало стыдно. Она покаялась и обещала стать женой, как служанка. Женой седьмого, самого совершенного типа. Садху был доволен ей и благословил ее. Итак, правильное представление о семейной жизни – это правильное представление о материнстве. Как мать, жена, сестра, подруга и так далее. Итак, я начал рассказывать об этих признаках, как муж, неудовлетворенный своими взаимоотношениями, испытывает привязанность. Он уже связан, но ему хочется проявить свое мужество, свое геройство. И поэтому мы видим, что любовницам дарят куда большие подарки, чем женам. Любовницы могут подарить то, что никогда не дарят женам. С любовницей ведут себя так, как никогда мужчина не ведет себя с женой. В глазах любовницы она может думать: о, этот муж, этот человек такой отчаянный, вот, наверное, жена-то вообще счастлива, такой благородный, такой щедрый, такой удачливый. Но она не знает, что жена думает. Он балбес, неблагородный, свинья какой-то вообще. Была права мама, короче говоря. Мама меня предупреждала. Говорила мне мама. И так далее. Таким образом, вы можете не знать своего мужа абсолютно, подавив в нем все абсолютно то, что вы пытаетесь разглядеть в других. И мужчина начинает искать те места. Иногда мужчина находит это среди друзей. Иногда мужчина это находит в каких-то своих идеях, своих делах. Иногда мужчина это находит в любовницах, смотря что не хватает мужчине в его психическом надломе, который совершила женщина. Также и женщина. Если мужчина, вот как мы сегодня читали, женщина в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее, в восемь раз похотливее, чем мужчина. Если мужчина это воспринимает неправильно, то он, несомненно, также не дает защиту своей жене. И жена точно так же начинает искать прибежище у других. У других. Итак, в заключение, поскольку очень много информации, я буду ее продолжать. В заключение хотелось бы подвести итог. Традиции. Предложенная пища, повторение джапы, уважение к матери и к отцу. Сегодня мы обсуждаем это. Мы обсуждали божества. И мы сегодня обсуждаем восстановление правильных отношений с родными и близкими. Как очень значимый фактор обуздания своего эгоизма. И как очень важный фактор правильного воцарения атмосферы в семье. Сначала с собственным примером для своих старших. И тогда человек, когда воцаряется, приходит божественная обстановка, человек может организовать правильно и свою семью. Поскольку женщина, видя такое отношение мужа к родителям, начинает уважать мужчину. И как? Он не проявляет инфантилизм. Он не как маменькин сынок, а как кто? Как благодарный сын ведет себя. Как благородный мужчина по отношению к старому отцу и матери. И женщина начинает думать: да, я-то, видимо. Потом мужчина так начинает относиться к родным жены. Или если жена более продвинута, она своим примером начинает правильно относиться к родителям мужа и к своим родителям. Это зависит от того, насколько мы очистились и способны принять это знание. Зачем это описывают веды? Потому что это очень важные компоненты семейной жизни, которые повлияют на наших детей. Или уже оказывают очень мощное влияние на наших детей, когда мы сами непочтительны к своим родителям, даже если эти родители, я еще раз говорю, неудачники, алкоголики или там больные. Само положение должно быть почтение и святости этого института. Это традиция, которая должна войти и восстановиться. Она была раньше, а сейчас у нее. Она разрушена, поскольку поработали разрушители семейных традиций. Поэтому целомудрие, которое является компонент целых качеств для женщины, и мы поделились и разрываем этот мир на части. Мы тоже с вами дети такого положения. Поэтому сейчас мы очищаемся от этого положения, начинаем восстанавливать это все. Потому что таково наше будущее. Если ты в прошлое, есть такое, помните, выстрелишь из пистолета, хотя бы, будущее выстрелит в тебя из пушки. Прикришна. Когда в семье господствует безверие о Кришне, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщины потомок Кришны приводит к нежелательному потомству. В следующей нашей лекции мы поговорим, чем должны быть заняты женщины и чем должны быть заняты мужчины. Как вдохновлять женщину мужчину и как вдохновить мужчине женщину. Даже если между ними сейчас еще такие отношения не восстановлены, как результат отсутствия информированности. Или как результат информированности, но не понимания важности. Потому что это очень важно. Это этапы, через которые мы восстанавливаем все эти отношения. Пожалуйста, у вас есть вопросы какие-то? Искренность. Искренность — это значит при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Ты будешь повторять при любых обстоятельствах. И стараться повторять как? Чисто. Без оскорблений. Это искренность. Постоянно, продолжительно, непрерывно, бескорыстно и с энтузиазмом. Значит, ты очень искренне это делаешь. Да. Везде? Я сказал, не при любых местах. Я сказал, обстоятельства. Обстоятельства — это что такое? Заболела, кто-то умер, плохо, мне хорошо, нравится, не нравится, есть настроение, нет настроения, радостно мне или грустно. Это называется при любых обстоятельствах. Время, ты сказал о месте, есть время, место и обстоятельства. Я сказал, независимо от обстоятельств. Но я не сказал независимо от времени, я не сказал независимо от чего, от места. Нет, надо знать место и время, где мы, невзирая на обстоятельства, искренне повторяем Святое Имя. Пожалуйста, если есть вопросы еще. Может быть, кто-то увидел какое-то противоречие, что мы слышим. Простите, я поясню. А может такое быть, что в Кали-Югу они как-то изменились, и я подумала, что эти качества больше присущи мужчинам. Это вы так подумали? Как вот они подумали, я читал одно, так и вы подумали другое. Подумали, значит, мы спекулируем, размышляем. То ли так, то ли так, я подумал так, а я подумал вот так. Ты подумал вот так, а они подумали вот так. У каждого свои мысли, свое мнение. Нужно знать. Это не меняется. Кали-Юга у всех плохие качества, но все-таки есть различия. Есть различия. Мужчины голодны, но мужчины могут терпеть что-то. Мужчина не может терпеть женщину. Или что женщина тоже может терпеть, но ей терпеть сложнее. Ну, может, это тоже терпеть. И сложнее делать. Мы видим даже, вот, допустим, по икадышу. А кому сложнее держать икадыш? Женщинам или мужчинам? Поститься, допустим. Психологически. Кому сложнее? Ну, вы слышали мужчину. Я слышал женщину. Можно определить. Это зависит от определенной конституции, определенного ума. Мы можем видеть, как женщины, они постоянно как бы связаны с продуктами, с кулинарным. Ну, хозяйки. Они, у них есть эта потенция, что они быстрее испытывают чувство голода, чем мужчины. Это факт. Разные, конечно, есть конституции, может быть, это по-другому. Мы говорим, есть всегда исключение из правил. Мы говорим, общая проблема. Я знаю женщины, которые на самом деле ходят в мужской одежде, говорят грубым голосом, курят Беломорканал и дерутся со страшной силой. Черный пояс по карате. Но я не знаю, кому такая женщина. Это надо быть самому женщиной, чтобы просто замуж выйти за нее. Понимаете? Или вы видели каких-то мужчин очень странных, которые 8 раз похотливее, 9 раз там, или 2 раза так, 4 раза пугливее. Есть такие мужчины, что сделаешь? Поэтому мы и не говорим, что они мужчины. Поэтому есть такое положение, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули и научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках живут они. Мы говорим о мужчинах, мы не говорим о том, о ком вы говорите. Вы не говорите о мужчинах. Есть же пол как мужчина, да? И есть что? Качество мужчины. Поэтому мы не говорим о поле, мы говорим о качестве. Какими качествами должен обладать мужчина, какими качествами должна обладать женщина. Несомненно, мы среди мужчин можем найти женщин. Особенно сейчас, Кали-Юга, ой. Также мы можем найти этот признак эмансипации среди женского общества. Очень эмансипирован. С самомнением таким. Но это, за этим ничего не стоит, кроме, наоборот, повышенной слабости. Одиночество исковерканного представления о женщине и исковерканного представления о семейной жизни. Отец какой-нибудь алкоголик, мама там такой, и дети поэтому так себя ведут. И они становятся взрослыми, и вот так они говорят, начинают говорить, а почему вы так говорите? А вот мужчины, почему? У них такой был опыт. Они возле себя видели таких мужчин. Отец был такой, или брат, или муж такой был. Понимаете, да? И поэтому у них уже негативизм такой по отношению к мужчинам вообще. Потому что у нас есть такая природа обобщения. Как бы всех сразу. Раз он такой, значит все такие. Раз она такая, значит все такие. И появляются два клана. Жена-ненавистники и мужа-ненавистники. Знаете, да? То есть отклонение. Два вида отклонения. Или женщины начинают рассматривать мужчин как носителей семени. И все. И не больше. Женщина может рассматривать мужчину как носителя к семени плюс кошелек. Ну, а все остальное, в общем-то, не надо. Семи нету, кошелек есть. Кошелька нету, семи есть. А иногда и то, и другое нету. Тогда не мужчина. Все. Понимаете? Это уже признаки деградации отношений. Что мы видим в мужчине? Но мужчина, если мы рассмотрим, допустим, ведические принципы, с позиции чакровой системы или энергетического воздействия, то даже инопланетяне прилетают, воруют мужчин, чтобы мужчины обнимали их детей, их потомство. Воруют иногда женщин, чтобы женщины обнимали. Они понимают, есть живые существа, которые очень хорошо воспринимают тонкие потенции. Они видят, как семья. Если нет отца, семья неполноценная. Это факт. Просто мы воспринимаем все грубо. Но ведическая система рассматривает все через грубую, тонкую материальную и духовную потенцию. И то, что вы говорите о грубом варианте. Но мы говорим о тонком. Потому что все, что мы делаем, Прабхупада говорит, бхакти-йога, при помощи бхакти-йога должна раствориться тонкое тело, трансформироваться. Потому что оно является причиной всех наших вот этих грубых проблем и восприятий. Поэтому мужчины имеют определенную тонкую природу и женщины определенную тонкую природу. И сочетание этих тонких природ дают полноценное энергетическое как бы воздействие на ребенка. Когда что-то не так или что-то неправильно себя, ребенок неполноценно становится. Здесь же в Улан-Удэ я про чакровую систему же ничего не рассказывал. Вы слышали? А я вам послушаю. Тогда вы, может быть, даже себя поймете. Что-то у нас может быть закрыто, открыто где-то, что-то так. Пожалуйста, еще вопросы. Ну это не надо. Значит, с какими-то другими мотивами мы начинаем это делать. Да, с другими мотивами. Мы должны правильный мотив иметь. Правильное знание, правильный мотив. Для чего мы делаем это? С какой целью? И как мы делать должны это? Чего мы должны остерегаться в этих отношениях делает. Должны получить соответствующее настроение. Мы должны позволять им сразу брать верх над собой. Мы сразу должны обозначить рамки своих взаимоотношений. То есть мы приходим и говорим, я вот хотел бы вот именно вот таких отношений, так-то, так-то, помогать вам в том-то, в том-то, в том-то. Или вы не говорите, просто начинаете это делать. Говорите очень хорошие слова. Говорите, но у меня нет возможности. Но как будет появляться возможность, все, что я могу, я буду делать для вас. Можно себя вести так, что никто не сядет тебе на шею, никто тебя не повлияет никак. Если ты сам в знание приходишь, то есть извините эти отношения. Есть история, когда Будда вернулся к себе в семью. Ну, не он не вернулся, а он пришел в это государство, пришел в этот дворец, и выскочила жена его с ребенком. Папа вернулся. И вокруг него были ученики, которые не знали о существовании жены, там, детей, там, ребенка. И они выскочили к нему навстречу, а он так стал смотреть на них. Он говорит, ты как-то? Он так на них смотрит. Вы меня с кем-то перепутали. Кто-то имя называется Сиддхартха. Он говорит, вы меня перепутали. Он говорит, как Сиддхартха? Это я же твоя жена. У меня нет жены. Сиддхартха, я не знаю. У вас был муж Сиддхартха? Вы извините, я его не знаю. Он так встал, смотрит. И ученики так тоже на Господа Будду так. Что за дела-то вроде бы? И он говорит, это твой папа. И он посмотрел на ребенка. Как тебя зовут, мальчик? И потом жена, она стала на него смотреть. И он сказал, я думаю, что Сиддхартха давно умер. Мы с вами встречаемся впервые, он сказал. И так очень внимательно на нее посмотрел. И она так стала смотреть на него внимательно. Сказала, да-да, теперь я вижу, что того Сиддхартхи давно нет, я вас перепутала. Она поняла. Сказала, на самом деле, вас я вижу впервые. И она склонилась. Сына. И он дал ей закон кармы. Мы уже не те. Поэтому, если ты придешь тем же человеком, то получится то же самое. Но если ты придешь другим, знанием придешь, такого уже не получится. Знаю, нас меняет нашу позицию, наши отношения. В основном же ведь это самая распространенная проблема, когда люди приходят в семью, так сказать, в религии. И они так вас любят, учат всех, так сказать. Как человек? То есть такими ушли нормальными людьми, а вернулись глупыми негодяями, да? И это же... Мудрецы, ну да, конечно, мудрецы, они себя корчат. Нет, это же естественно, человек уже не очищен, мы как бы получили какое-то знание, пытаемся через него наслаждаться. Здесь же никто нам не будет восхищаться, а там, так сказать, ну, видимо, появляется какое-то желание блеснуть, так сказать, и люди, наверное, из-за этого так, ну, как бы, то есть это же получается естественно, что люди приходят к себе, и как бы отношения первого времени будут все равно как бы ухудшаться, в плане того, что... Человек не знает, как правильно себя вести жизнь. И с родителями как строить отношения. Я рассказал, как строить. Когда человек меня спросил, как с детьми построить такие отношения. Я вот слышал, где-то вы там рассказывали, как вы с ними балуетесь, там, как-то. А я вот так не могу как сразу, сейчас приду и начну там баловать, подушками их бить, они сразу не начнут. Они не поймут это, они возьмут палки и начнут меня палками бить, они даже не поймут, что я играю там. Потому что они меня так никогда не видели. Если я сейчас забегу с подушкой и начну за ними гоняться, они подумают, что я сошел с ума. Они, он говорит, возьмут нож и меня пугают, ну зажал, и подумают, что я хочу задушить там подушку или убить. А мне-то как поступить с детьми? Я говорю, по крайней мере, сейчас, ему говорю, идет фильм, там кто-то про динозавра, везде рекламы были, видели? Он говорит, но. Я говорю, по крайней мере, с детьми сходи в кино, начни с этого. Ничего, вот будь какой ты есть, просто поведи их в кино, купи им там напитка какого-нибудь, дай им по бутылке напитка, по мороженому, даже так вот. Чего ты начни, даже если ты такой, вот так начни. Потому что даже для этого для них. Пойди в кино и сиди молча смотри. Это уже будет для них какой-то брат. И не говори, но поняли, какой папка? Как не говори? И в конце скажи, ну что, давай чмокну, что ли? Давай. Хотя бы так сделай. Это уже будет первый шаг. Это уже будет первый шаг. Ты когда последний раз ходил со своими детьми в кино? В этом вся проблема. Но также и с родителями. Какой-то первый шаг сделал. Первый шаг. Нормально, первый шаг. А мы сначала можем вот так. Ну что, выйти на эту бутылку напиток, сидят мороженое. Там динозавр, тут динозавр. Сначала, потому что все как бы заново начинает строиться. Какой-то мелочи. Заново. И постепенно, постепенно, постепенно. Ты привыкнешь, они привыкли. Потому что разрывы были, большие разрывы были. Ребенок скован. Ты в уме есть, что мы родные. А уже время прошло, какие-то истории.